Река. Была когда-то прекрасная река, струящаяся среди холмов, лесов и лугов. Она начиналась как веселый поток воды, источник, танцующий и поющий, стекая с вершины горы. В то время она была очень молодой, а спускаясь в долину, она замедляла свое течение. Она думала о том, как придет к океану. Она росла и училась выглядеть прекрасно, извиваясь среди холмов и лугов. Однажды она заметила в себе облака разных цветов и форм. В те дни она занималась только тем, что преследовала эти облака. Она хотела иметь облако для себя. Но облака плыли, путешествуя по небу, и постоянно меняли свою форму. Иногда они выглядели как шуба, иногда как лошадь. Река очень страдала от непостоянства, свойственного облакам. Ее единственной радостью и удовольствием было преследование облаков, одного за другим, но отчаяние, гнев и ненависть стали ее жизнью. Однажды подул сильный ветер и разогнал все облака, небо стало совершенно пустым. Наша река подумала, что жить больше не стоит, потому что не осталось облаков, которые можно было бы преследовать. Она хотела умереть. Если нет облаков, зачем мне жить? Но как река может отнять у себя жизнь? В эту ночь у реки впервые появилась возможность вернуться к себе. Она так долго стремилась к чему-то вовне, что никогда не видела себя. В эту ночь у нее впервые появилась возможность услышать свой собственный плач, звук воды, плещущийся о берег. Она смогла услышать свой голос и открыла нечто очень важное. Она поняла, что то, что она искала, всегда было в ней самой. Она узнала, что облака — это не что иное, как вода. Облака рождаются из воды и вернутся в воду, и она поняла, что сама она тоже вода. На следующее утро, когда поднялось солнце, она обнаружила нечто прекрасное. Она в первый раз увидела синее небо. Она никогда не замечала его раньше. Она интересовалась только облаками и упустила из виду небо, дом всех облаков. Облака непостоянны, но небо постоянно. Она поняла, что огромное небо было в ее сердце с самого начала. Это великое понимание принесло ей покой и счастье. Глядя в огромное прекрасное голубое небо, она знала, что ее покой и устойчивость уже никогда не будут потеряны. В полдень снова вернулись облака, но на этот раз она уже не хотела завладеть ими. Она могла видеть красоту каждого облака и могла приветствовать все их. Когда облако проплывало мимо, она приветствовала его с любовью и добротой. Когда это облако хотело уплыть дальше, она прощалась с ним с радостью. Она поняла, что все облака принадлежат ей. Ей не приходилось выбирать между облаками и собой. Река и облака сосуществовали в мире и гармонии. В этот вечер случилось что-то прекрасное. Она полностью открыла свое сердце вечернему небу и приняла образ полной луны, красивой, круглой, как драгоценность. Раньше она не могла представить, что получит такой прекрасный облик. Есть одно очень красивое китайское стихотворение: «Свежая и прекрасная луна путешествует в совершенно пустом небе. Когда реки ума живых существ свободны, образ прекрасной луны отразится в каждом из нас». Таков был ум реки в этот момент. Она приняла образ прекрасной луны в свое сердце, и вода, облака и луна взялись за руки и в медитации медленно-медленно двинулись к океану. Не к чему стремиться. Мы можем вернуться к себе, радоваться своему дыханию, своей улыбке и прекрасному миру, в котором живем.